Заключение. Если вы дослушали до этого момента, значит, вы не просто слушатель. Вы родитель, который не прошел мимо. Родитель, который не закрыл глаза, не сказал «само пройдет», не спрятался за стандартами и шаблонами. Вы сделали выбор быть включенным взрослым. Это не всегда просто, не всегда приятно, не всегда однозначно. Быть рядом по-настоящему – это значит выдерживать тревогу, быть в сомнении, признавать ошибки, меняться, учиться заново. Но именно в этом суть настоящего родительства. Вы уже совершили один из важнейших поступков. Вы остановились, чтобы подумать о ребенке, о себе, о том, какой след вы оставляете в его внутренней жизни. Вы не ищете быстрых решений, не торопитесь обвинить, не стремитесь к идеальности. Вы выбрали любовь как процесс, а не как награду. Это дает право гордиться собой. Родитель, идущий через размышления, сомнения и открытия, становится для ребенка той опорой, которая не качается от каждой двойки в дневнике и не рушится под весом общественных ожиданий. Такой родитель — это не безупречный наставник, а живой человек, который идет рядом. А значит, дает силу, дает пространство, дает корни и дает крылья. Иногда мы читаем книги, чтобы узнать больше о ребенке, но настоящая книга — это всегда разговор с собой, потому что то, как мы слышим, как мы откликаемся, как мы замечаем и чувствуем, и есть та живая ткань воспитания, где рождается не просто поведение, а судьба. Эта аудиокнига не только об этапах взросления, она о доверии, которое дается в долг, задолго до того, как ребенок сможет его оправдать. О том, как звучит уважение не в правилах, а в интонации. О границах, которые не ставятся жестко, а выстраиваются в близком контакте. О смысле, который важнее результата. О праве на ошибку, которая важнее пятерки. О несовершенстве, которое не надо исправлять, а нужно просто держать его за руку. Мы говорили о развитии, но если быть честными, мы говорили о нас. О наших страхах, которые мы не отрицали, а признавали. О нашем терпении, которое позволило ребенку не сдаться. О нашем умении идти рядом, а не впереди. Не тащить, не толкать, а сопровождать. И пусть все, что вы узнали, не превратится в новый список «как надо», а станет мягкой почвой, из которой будет расти что-то настоящее. Потому что самое ценное, что вы можете дать своему ребенку, это не контроль. Это присутствие, слышащее, уважающее, живое. А значит, мы продолжаем, потому что взросление не заканчивается. Оно звучит в каждом взгляде, в каждом вопросе, в каждом сомнении. И вы уже в этом процессе, не потому что послушали, а потому что выбрали быть рядом. Представьте себе океан, живой, переменчивый, полный загадок. В этом океане маленький корабль. Его капитан еще только учится прокладывать маршрут, читать карту, отличать север от юга. Иногда он плывет уверенно, с развивающимися флагами и верой в силу ветра и воды, а иногда теряется в тумане, натыкается на рифы, кружит по кругу даже во время штиля. Он может не знать, где его гавань, и тем более, как туда добраться. Но одно он знает точно. Там, где на горизонте не гаснет свет, там можно дышать. Туда можно вернуться, там можно ошибиться, не боясь быть брошенным. Этот свет и есть родитель, не вожатый, не капитан второго корабля, не рулевой с палкой, а именно маяк. Тот, кто стоит на своем месте и светит, постоянно, молча, без лекций, крика и драм. Его задача — не тащить ребенка к берегу, не толкать к целям, не стоять над душой с линейкой, а быть ориентиром. Светом, на который можно взглянуть и почувствовать «я не один, меня видят, я есть». Такой родитель не диктует маршрут, он дает ощущение безопасного горизонта. Он не указывает пальцем, куда плыть, но учит ребенка доверять своему внутреннему компасу. Даже если корабль поплывет не по прямой, даже если он сойдет с намеченного курса, он все равно сможет вернуться, потому что есть свет. В этом великая сила маяка. Он не контролирует, он присутствует. Он не подменяет собой навигацию, а дает точку опоры. А ведь именно это и формирует в ребенке базу для автономного мышления, самоуважения и способности к рефлексии. Потому что лишь тот, кого не толкают, может научиться идти. Лишь тот, кому позволено свернуть, находит собственный путь. Лишь тот, кто чувствует себя видимым и уважаемым, даже в сомнении, решается искать смысл, а не просто выполнять инструкции. Я не знаю, какие оценки у вашего ребенка, и, быть может, сейчас он приносит четверки по математике, не может выучить таблицу умножения, а вы, сдерживая раздражение, в третий раз объясняете, почему 6 и 7 — это не 35. Я не знаю, как именно проходит ваш вечер — с усталостью, с надеждой, с сомнением. Но я точно знаю, раз вы слушаете эту аудиокнигу, вы здесь не за баллами, вы здесь за человеком, за своим ребенком. А значит, за смыслом. Вы тот взрослый, который решился быть не просто родителем, а опорой. Не просто корректором ошибок, а зеркалом силы. Не просто требующим, а слышащим. А значит, вы уже на той стороне, где начинается настоящая педагогика. Педагогика любви, понимания, включенности. Когда мы говорим об учебе, нас часто сбивают с пути дневники, контрольные, замечания в тетрадях. Но за всем этим всегда стоит живой ребенок, который хочет знать, что он может думать, что его идеи не обесценят, что даже если он ошибся, его будут уважать, что его внутренний «я» важен, даже если пока еще формулирует мысли криво. И именно это знание, не про ум, а про самость, становится фундаментом взрослой жизни. Поэтому я обращаюсь не к вам, как к аудитории, а к каждому из вас лично. Я и вы. Два взрослых, которые верят, что ребенок — это не проект, не список достижений, не таблица успеваемости, а человек, маленький, еще не уверенный, но уже личность, уже мыслящий, уже чувствующий, уже тот, кто строит свою первую систему координат и чертит ее, смотря на взрослого рядом с собой. Вы слушаете это, потому что хотите для своего ребенка не просто знаний, а жизни. Жизни, в которой можно думать, чувствовать, ошибаться, быть и быть любимым. Без условий, без если, без страха. И если мы с вами сможем сохранить в ребенке эту опору, опору быть собой, тогда и оценки, и усилия, и ошибки в контрольной обретут смысл, потому что он будет знать «я не один», и все, что я думаю, имеет право быть услышанным. А значит, у него будет шанс вырасти не просто умным, а настоящим. И это важнее любой пятерки. Завершая эту книгу, мы не ставим точку. Мы оставляем паузу. Ту самую, в которой рождается внутренний отклик. Быть родителем — это не проект с дедлайном. Это движение, в котором не всегда есть карта, но всегда есть компас, чуткость, внимание, присутствие. То, что вы прослушали эту аудиокнигу, уже шаг. Не к ребенку, он и так рядом, а к себе. Потому что все начинается с того, что мы чувствуем, как мы понимаем, что мы выбираем. И не важно, сколько ошибок уже было сделано, важно, готовы ли мы учиться вместе с теми, кого учим. Быть взрослыми не потому, что знаем все, а потому что не боимся сомневаться, пересматривать свое мнение, расти. Возможно, в какой-то момент вы почувствуете усталость или разочарование. «Я стараюсь, а ребенок все равно не слушает». Или «Я хотела, как лучше, но, кажется, снова не получилось». И в эти моменты важно помнить, идеального пути нет, но есть путь живой. Путь, в котором можно ошибаться, останавливаться, меняться и начинать заново. Когда ребенок видит родителей, которые выбирают быть рядом не из страха, а из любви, он начинает верить не только в родителя, он начинает верить в себя. Поэтому, заканчивая слушать эту аудиокнигу, не закрывайте сердце. Настоящее родительство живет не на страницах. Оно живет во взгляде, который встречает после школы, в вопросе «Как прошел твой день?», заданном не по привычке, а из интереса, в молчании, в котором есть принятие, в смехе, в котором есть доверие. В руке, которую протянули не потому, что надо, а потому, что вы так чувствуете. Самое важное случается не в словах, а между строк. И вы уже внутри этого движения. Вы не просто слушаете, вы уже меняете себя, пространство, отношения, мир. А значит, все только начинается. Искренне ваш, Марк Бартон. Читал Владимир Авор.